25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Зебуда, дочь Фидаии из Румы. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его.